Где-то в распахнутых ветром гумнах щебетали без умолку сорочьи голоса, а ветер, сбрасывая с крыш избенок села сухой снег, наполнял воздух перебегающими молочно-белыми кольцами и змеями. Навстречу снежному ветру Ивашка Крень вел под руку брата к баням на сгорок реки. «Продался и злобу ты тешишь, брат!» — пьяно ворочая языком, говорила Фонька. «Из головы у тебя выпало, что мы с тобой от одной матери жить зачали, одну титку сосали, на одном шестке у огня без порток малые сидели». Ивашка иначе, чем всегда, скалил крупные зубы, кривил рот, а в глазах горело что-то упрямое. Ивашка много выпил водки, но водка на него сегодня не действовала. Он трезво и сильно сдерживал под руку тяжело навалившегося брата. Пьяный Афонька, волоча ноги по снегу, перегнувшись к лицу брата, говорил все бессвязнее. Перед просторной баней вороны, из которой валил дымный пар, Ивашка неожиданно выдернул руку и увернулся в сторону. Старший Крень тяжело рухнул через порог предбанника и, сам не понимая, в чем дело, машинально пополз в тепло. Открытые двери бани захлопнулись, ударив Креня по концам ног. Почувствовав смутно боль в ступнях, Афонька подтянул ноги. С полчаса Афонька лежал на теплом полу бани. Под боком у него на земле в каменке вспыхивал синеватый огонек непротопившихся головешек. Афонька не слыхал, как за стеной брат коротко повозился и ушел, подперев двери бани кольем, в верхние поперечные планки. Афонька было приподнялся на руках, но опустился снова. Теплая темнота охватила его усталое от пьянства тело. Все, что он недавно говорил, делал и видел вместе с лицом брата, показалось ему сном, а теплый воздух с запахом дыма успокоил его и перенес мысли в лес, напоминая о лесных курных избах. Протягиваясь удобнее по полу, Афонька ждал птичьих голосов и лучей раннего солнца. Вот-вот они, полоски света, проскочат в щели дверей, в закрытый ставень избы. Тогда он встанет, свистнет собаку и уйдет в зелень ветвей. Тишина стояла кругом могильная. Тишина стала вдруг страшной, насторожившейся. Афонька услыхал в ней звонкие и частые удары своего сердца. Ему хотелось позвать собаку, но челюсти так крепко сомкнулись, что из-за стиснутых зубов нельзя было освободить ни одного звука. Крень понял опасность. Он был не один, был с ним какой-то враг. Сердце Афоньки стучит особенно звонко. Враг вколачивает ему в виски железо, которое звенит в такт его сердцу. Колышется его утроба. Челюсти сжимаются все крепче, а он бессильно лежит и чувствует, что враг уже схватил за горло. «Врешь, дойду до тебя», — мелькнуло в сознании Афоньки. Он поднялся на руках, мотнул головой, со свистом продохнул и стал на колени. «Врешь!» Афонька взмахнул руками и увидел того, кто его мучил. В зеленом воздухе двигался белый человек. «Ах ты, комариное слитье!» Собрав всю силу, Афонька вскочил на ноги, чтоб погнаться за врагом, но ударился затылком и спиной в твердый воздух и понял, что околдован, заключен в узкое пространство, а враг силен и смел, потому что маленький. Афонька снова припал на колени, пополз и крикнул беззвучно: «Эй, ты!» Но он не крикнул, а только подумал. Зеленый воздух был наполнен невидимыми препятствиями. Афонька подполз к теплому холму. Белый стоял за холмом, вспыхивал, светил ему в лицо мутным светом гнилушки. Лицо врага показалось Афоньке безглазым и сухим, как кость. Губы пошевелились, что-то сказали. Афонька сжал руками грудь, где звонко стучало мешавшее слушать сердце, и по движению губ белого существа понял: «Уйди в скиты». В удивлении и раскаянии Крень пробормотал, с усилием раскрывая рот: «Божата, али матушка, прости!» И, почти задыхаясь, свесил руки и голову. От тяжести его прикосновения горячий холм распался. Камни, обжигая, катились беззвучно мимо. За горло снова душило, сердце стучало звонко, словно колотили кулаком в печной заслон, и от каждого удара истинно зеленый воздух вспыхивал красными звездами. Крень увидал, что белый пошел прочь от него. Показалось, что если белый уйдет, тогда ему, Афоньке, смерть. Подобрав руки и ноги, Крень бросился вперед. «Божата, не уходи!» В забытии, ударившись в дверь всей тяжестью большого тела, Афонька сломал старые доски дверей, лежал, положив голову на пороге бани. Голова и руки ныли от боли, сердце прыгало. Афонька жадно дышал, открывая рот, втягивая холодный воздух со снежной пылью. Он чувствовал, что ему мешают спать, но уже понимал звуки и даже смутно уловил обрывок знакомой речи. «Ангели Божий!» Очнулся Крень на полу в своей избе. Обмотанная мокрой теплой тряпицей голова кружилась и ныла. Обожженные кисти рук соднили. В избе знакомой почему-то противно пахнет махоркой. Кто-то сидит за ним на лавке и, посвистывая трубкой, курит. Крень пошевелил головой. Тогда сидевший на лавке заговорил. «Ну, дружок, еще раз Богородец сохрани. Ушел ты от смертки». «А что, Иван Титович, ошабурило? Напился я?» «Напился, ничего, такое с кем не бывает. Тут, милый, хуже. Тебя, братан, в угарную баню втокорил и подпер. Да, вороги твои худо домекнули, не посмыслили, что ты никак все тяжелый, а Нисот у двери подопрел. Так в бесчувствии, али в чувстве, ты его вышиб головой ли, руками ли, да на порог в дыру голову высунул. Я сторожился, а тут пастушонка с мельницы прибег. Шестерня, говорит, хлябает. Я пошел и наглядел тебя. Ну и тяжелый ты, что чугунный? На силу с Дашей да ребятенками из бани-то вытащили». «Опять Ивашка. Ворона, только братниными руками взялся за тебя. Я еще на свадьбе, храни бог, понял, что примутся, и выхода, дружок, нет тебе, уловят. Везде на тебя, как на волка, кляпи расставлены». Афонька поправил мокрую тряпицу на лбу. «Что же мне делать, Титович?» «Что делать?» Иван Титович перестал сопеть трубкой, прибавил, подумав. «Иного нет, порешить ворону не то что брата». «Титович, что ты?» «Знаю, дружок, бог храни, ты о душе. Видишь ли, на кого душу иметь надо, а на кого просто ее в кулак зажать стоит. У них ворогов не душа, пар один, как у зверя. Стало быть, и идти на них греха нет. Я бы тебя усохутил до осени в скиты. Да не отступятся они, еще пуще доходить будут. Ворона боится, чтоб ты живой из села не ушел. Смерть твоя должна у него на виду быть, а то бы, гляди, в лесу и за выските в тебя винтовку навели». «Гиенну, Титович, разжигаешь во мне». «Храни Господь, Афоня. Не наваливал бы греха на твою душу, кабы иной конец чуял. Ты прощайкась, теперь в память пришел. Я засветло пойду. Пастушонка того, гляди, мельницу изломает. Мазать вал не смыслит». Иван Титович любовно пошевелил тряпицу на голове Креня. Встал, перекрестился и вышел, запахиваясь в полушубок. Что-то молча думая, Крень поглядел вслед старику. Потом тряхнул головой, водя глазами под лавки. Собаки в избе не было. «Где Чернуха? Не убили ли?» В ногах у него все еще была большая слабость. Голова не кружилась, но болела. Дремавшего на полу Афоньку опахнуло холодом. Дверь в избу широко раскрылась и долго не закрывалась, как будто бы входивший разглядывал лежащего на полу. Потом вздрогнуло все, от захлопнутой двери заскрипели половицы под тяжелыми ногами. Не подымая глаз, Афонька насторожился. Тяжелый прошел в большой угол, недолго повозился там, кого-то тихо ругая, что-то не то прятал, не то искал, и со скрипом дерева тяжело сел на лавку. По кисету, вытащенному из кармана, по звону огнива, Афонька узнал брата. Ивашка, обрывая бумагу, плюясь, свертывал цигарку. «Тебя, видно, от смерти матки Нобры спасет?» — цинично спросил Ивашка. Афонька вздрогнул. «Уйди, братан, курья душа,